Глава 62. Полночь самого длинного дня. Дом Дел Кофи. Свечи. Раны у меня оказались несерьезными, но все равно на меня навертели столько бинтов, что я стал похож на возвращение мумии. Сара сидела рядом на диване, а девушка принесла ребенка. «Посмотрите на него», — сказала девушка, благоговейно глядя на младенца. «Только посмотрите, как он смотрит. Он здесь бывал раньше». Потом она положила ребенка на руки Саре, и Дел Кофи выставил ее из комнаты. «Я вас оставлю», — улыбнулся он. «Вам много есть о чем поговорить. Когда захотите спать, крикните нам. Эта девушка сегодня присмотрит за ребенком». «Вот, прошу», — сказала Сара. «Твой сын и наследник. Ему сегодня уже 4 недели. Давай, возьми его». «Не могу, я его уроню». «Не уронишь. Держи руки вот так. Другую руку ему под голову. Вот. У тебя вид прирожденного отца». За последние 10 месяцев мне еще ни разу не приходилось так дрожать. Он лежал у меня на руках, довольный. Ясные глаза его смотрели на свечи, то на одну, то на другую. На этом лице я видел глаза всех членов моей семьи. Джона, дяди Джека, мамы с папой, бабушек с дедушками. И, конечно, глаза кого-то куда более старшего, который был все это время забыт. Сара поцеловала нас обоих. Я шепнул: «Как его зовут?» «Я надеюсь, ты не будешь против. Я назвала его Дэвид. В конце концов, хоть Дэйв Миддлтон этого не узнал, он спас нам жизнь. И он заслуживает памяти». Я покачал головой, улыбаясь. «Совсем не против. Что ж, юный Дэйв Атен, я твой отец. Не очень красивый на вид. Не бери в голову. У нас еще много времени, чтобы друг к другу привыкнуть».